Николай Николаевич Бобринский, сын императрицы. Сцена из жизни графа Алексея Григорьевича Бобринского. Роман. Москва, 1993 год. Номера 8 и 9. Сей скромный труд автор посвящает жене своей, Вере Сергеевне Бобринской. Николай Николаевич Бобринский родился в 1927 году в Москве. Окончив в 1950 году географический факультет МГУ, работал геологом. Воспитанный в крепкой православной вере, потомок блестящих русских родов, Николай Николаевич не мог не заинтересоваться своим генеалогическим древом и в особенности первым графом Бобринским, сыном Екатерины Великой и Григория Орлова. Предлагаемый вниманию читателей роман – первое художественное произведение Николая Николаевича Бобринского. Глава первая. Дворцовая тайна. Две камер-юнкверы проворно и бесшумно двигались по комнате. Елозили по полу, прибирали, терли, мыли, что-то заворачивали, изъяснялись знаками или едва слышным шепотом. Вдруг из глубины покоя послышался слабый голос. «Катерина Ивановна, ты уже здесь?» Шаргородская кистью руки совсем по бабье отстранила в сторону волосы, разогнула свой уже несколько дородный стан, бесшумно подплыла к высокому, огромному, великолепному ложу, полузакрытому пурпурным балдахином. Отстранила складки балдахина, проговорила деловитой скороговоркой. «Так точно, государыня! Все исполнила, государыня!» «Кому отдала?» — спросила Екатерина, не открывая глаз. «И матушка, государыня! Будь спокойна, матушка! В самые руки Анна Григорьевна отдала!» «Ты умница!» — тихо проговорила Екатерина. Шаргородская осторожно задернула складки балдахина и снова занялась приборкой. Но вот из-под балдахина снова раздался голос. «Настасья, поди сюда!» Соколова стремительно кинулась на зов. «Чего изволите, государыня?» — проговорила она, прищурясь. «Наклонись ко мне поближе», — сказала императрица. Она открыла глаза, остановила их на длинном лице камер-метхен, смотрелась в это лицо. «Спасибо, сестрица», — прошептала Екатерина. «Мы теперь вместе навсегда?» «Так, государыня-сестрица», — отвечала та, склонила голову и медленно отошла прочь. Екатерина снова закрыла глаза. Она лежала неподвижно, наслаждаясь отдыхом и телесным, и душевным. Нет больше гнетущего ощущения, что страдать приходится не только ей, но и этому неведомому существу в утробе, сдавленному корсетом. Не будет больше косых, подозрительных взглядов, скользящих по ее животу. Исчез навсегда этот постоянный подлый страх, что вот-вот станет все известно, и тогда конец. К этому событию готовились загодя. Месяц тому назад, когда Екатерина еще появлялась на придворных приемах, она сумела поговорить наедине с графом Гендриковым. Убедившись в его неколебимой верности, императрица рассказала ему, что вскоре должна рожать. Они составили план, как отвлечь внимание императора, когда начнутся роды. Схватки начались вечером, в Великую Субботу. Верный Шкурин, знающий все ходы и выходы, вывешивает на дворце флаг. Это условный знак, по которому Гендриков поджигает свой дом. Вспыхивает пожар. Во дворце суматоха, император скачет гасить огонь. Но графский дом сгорел понапрасну. Схватки прекратились. Екатерине не суждено было в тот день разрешиться от бремени. Начались новые хлопоты. На сей раз было решено, что своим домом пожертвует Шкурин.